Глава 6. 16 ноября. Дачный поселок. Проснулся я рано. Обнаружил себя на полу на пенке и накрытым спальником. Посмотрел на часы. 6 утра. Пригляделся к календарю. О, уже 16-е. То есть я сутки проспал, получается. Рядом со мной были свалены в кучу моя снаряга и оружие. Странный запах. Я принюхался. Блин, да это от меня, как от коня, даже не пахнет. Воняет. Так, сегодня банный день. И пусть весь мир подождет. Надев на фонарь рассеиватель света, включил его и осмотрелся. Жена с детьми спала на кровати, и когда приглушенный свет распространился по маленькой комнате, она открыла глаза и улыбнулась. «Проснулся, партизан мой?» — шепотом спросила она. «Я сутки проспал». «Да, причем даже не проснулся, когда мужики тебя сюда принесли». «Вымотался просто. Слушай, я баню пойду топить. Бомжом себя что-то ощущаю. Не хватало еще завшивить». «Ребята топили вчера, будили тебя, но бесполезно». «Ясно. Ну тогда составишь компанию?» «С удовольствием», — ответила Света и, стараясь не разбудить детей, встала с кровати. «Я белье сейчас соберу». «Хорошо, а я пойду и затоплю баню, а потом позавтракаем». Заскочив в берцы, не шнуруясь и накинув бушлат, я вышел на веранду. Красота-то какая! Ночью прошел снег. Немного, но достаточно для того, чтобы скрыть осеннюю серость и грязь. Зажег керосиновую лампу и пошел к бане. За забором послышались шаги, и я увидел двоих патрульных из роты Соловьева. Махнул им фонарем, они поздоровались в ответ и пошли дальше. «Спите, жители Багдада! В Багдаде все спокойно!» — пронеслось в голове. Натаскав с поленницы дров, затопил печь, затем наносил воды и отправился завтракать. Света уже согрела чайник и выставила на стол мед и напеченные мамой лепешки. «В одиночку хомячить собрались!» Высунув голову из спальника и улыбаясь, спросил Димка. «И тебе доброе утро. Завтракать будешь?» «А то. Сейчас только до ветру схожу да умоюсь». Димка шустро выскользнул из спальника, потянулся, прицепил на пояс кобуру и вышел. Когда он вернулся, погромыхав на веранде умывальником, его уже ждала кружка с чаем. Вытерев руки и повесив полотенце на плечо, он сел рядом со мной и, подмигнув, сказал: «Нехило ты подушку придавил». «Ага, сам в шоке. Пойдем сейчас со Светой в баню, а то ко мне роба прилипает». «Это да, мы вчера тоже все попарились. Я потом в город с хохлом съездил». «Ну и какие новости?» «Да много каких. После бани посидим, еще чаи погоняем, расскажу». «Давай. Про группу, с которой Борис ушел, есть что-нибудь? А то Фомин мне говорил, что они на связь не вышли по графику». «Да, есть такое. Нет от них ничего». «Хреново. Что делать будем?» «Вот и про это поговорим, когда помоешься». В бане мы провели почти 2 часа. Пришлось подтапливать. «Ну а что? Соскучились мы друг по другу очень». В общем, напарившись, мы вернулись в дом, где все уже проснулись. Обнаружив меня незанятым партизанщиной, дети сразу же воспользовались моментом, и я провел время с ними практически до полудня. И чай с Димкой отложился сам собой. Пришли Сашка с Маринкой и дочкой, и мы всем табором уселись обедать. Потом я, Димка, Сашка, Яков и Андрей уединились в сарае, нашем мини-складе РАВ. Чистили оружие, проверяли боекомплекты снаряжения. «Ну, в общем, обстановка на вчерашний день такая», сказал Димка, набивая спарку магазинов ККМС. «Американцы утопали. Почти все». «В смысле?» «В прямом. 35 человек отказались уходить и попросились остаться здесь жить. Все эмигранты из бывших стран Варшавского договора. Ну или дети этих эмигрантов». «О как! Значит, у братьев славян совесть проснулась?» Ну, получается так. Батя дал добро им остаться с испытательным сроком. До первого косяка, так сказать. Да тут не в совести дело, сказал Яков. Я ведь тоже искренне верил в то, что еду сюда помогать. Это называется разрыв шаблона, вставил Сашка. Только некоторым для понимания необходимо люлей получить. Наверное, пожал плечами Яков. Ну и чем они думают заниматься? Спросил я Димку. А пока им думать не положено. За них батя подумал. На хозработах будут полгода, а там на вольные хлеба и самоопределение в постапокалиптическом мире. Человек 20 сразу отрядили в трофейную группу. Они на пирсах сбором и учетом американского барахла занимаются. Еще у нас теперь есть свой флот. Целая подводная лодка, пара буксиров и один почти целый десантный корабль. Заведовать всем этим хозяйством назначили командира экипажа лодки Каперанга Трофимова, сказал Димка и заглянул в свой блокнот. Андрея Владимировича. Мужик вроде хваткий, сразу в комендатуре засел, списки мобилизованных шерстит и в усы пробивает. «Ну, здорово!» — кивнул я, вычищая заточенной щепочкой грязь из ОСМ-калаша. «Что еще?» «Формируется комендантский полк, который будет заниматься патрулированием и рота охраны дорог и близлежащей территории. Гранитовцы всем составом заселись в доме офицеров. Батя наделил их функциями ФСБ. Сотрудниками этой конторы они в большинстве своем и являются. Также раз в неделю теперь будет собираться городской совет. Впереди зима, куча проблем. Отопление, продукты, медицина и прочее. Но тоже разумно. А кто в совет этот будет входить? Председательствовать будет батя. Во всяком случае, пока более-менее не устаканится все. Еще новый начальник милиции, Мальцев. Майор, знаешь такого? Конечно. Начальником участковых вроде он был. Вот, а теперь начальник милиции. Нормальный он мужик. За это и сидел все это время в школьном спортзале при городских. Ну кто еще? Сергеич будет с Лаврентичем там же. Еще начальник госпиталя будет. Еще бывший начальник моп-отдела администрации из прошлой жизни. Его соцвопросами назначили заведовать. То есть коммуналка, продукты и прочее. Еще Зубов из гранита. А, помню. Говорящая голова в маске и сфере на необъятном туловище. Точно. В общем, раз в неделю решили собираться в зале дома офицеров. Собрания открытые. Любой может прийти и послушать. Ну или предложить что-то дельное. Ясно. А что с Борисом? Батя что думает делать? Спросил я, закончив с чисткой автомата. А вот по этому поводу у меня сегодня отдельный разговор в штабе планируется. Искать мы их поедем. А хоть примерно известно, откуда они крайний раз на связь выходили? Да, штабные делали отметки по маршруту следования группы по мере их выхода на связь. И последний сеанс был из района села Скворцово. Это где? Если по прямой отсюда, то около 150 километров на северо-запад. А дорогами и проселками можно смело на 5 помножить. В общем, съезжу, сниму на кальку их маршрут и поедем завтра, как расцветет. Батя пообещал нам усиление техникой и личным составом. Хорошо. Я тогда в город тоже наведаюсь с тобой. Пока ты там совещаться будешь, я к себе да к родителям заеду на квартиры. Надо кое-что прихватить оттуда. Вот, кстати, держи. Дима протянул мне мой военник. Я подрезал у тебя, пока ты дрых. По всей территории пропускной режим работает, да и комендантский час. Там на корочке печать части батиной стоит с пометкой и подпись его же. Теперь ты посчитанный гражданин нашего... Ну, даже не знаю, как сказать. Анклава, что ли? Причем с полномочиями. Только не загордись. Ты теперь на должности заместителя командира разведгруппы 1-й бригады ополчения. Но во всяком случае так нас в штабе обозвали. Ну а кто у нас командир? А командир у нас я, улыбнувшись, ответил Димка. Так что дуй собираться, прогревай своего датсуна, да поехали. «Есть», — деланно важно ответил я и отправился заводить машину, напевая на ходу старую песню. «Впереди командир, на нем синий мундир». Через полчаса мы с Димкой уже подъезжали к КПП-1. Среди постовых промелькнула пара знакомых лиц, с которыми я поздоровался кивком. КПП стал похож на небольшой форт с внутренним двором, пропускным шлюзом, шириной 4 и в длину 10 метров. По бокам на 2 метра в высоту шли бетонные блоки и железобетонные панели. Начали разбирать разрушенные дома, за которыми располагались 6 бойцов, готовых открыть огонь через несколько бойниц. Въезд и выезд этого шлюза перекрывали обрезки рельсов высотой в 1.5 и с шагом в 1 метр, которые, в свою очередь, просто втыкались в трубы, закопанные в землю. За 50 метров перед КПП был установлен щит с надписью «Движение 5 км в час. Убрать руки от оружия». Еще один щит висел на самом КПП. «Остановиться, покинуть транспорт, приготовиться к досмотру». Сам периметр КПП был обтянут ягозой. Кустарник и деревья выпилены 200 метров. «Сурово у них тут», — сказал я, снизив скорость и переключившись на первую передачу. «А то! Не забалуешь! Тормози давай, выходим! И документы на проверку приготовь!» «Ясно!» Прежде чем поздороваться с нами, старший смены, высокий Старлей, помню его, он инспектором по розыску в ГИБДД работал, по-честному проверил у нас документы и заглянул в машину. «Ну что, партизаны, с чем пожаловали?» «Я в штаб. Леха вон домой заскочит, шмоток собрать, да потом вместе обратно», — ответил за нас обоих Димка. «Ясно, проезжайте», — ответил тот, записал нас и машину в журнал и дал команду пропустить. Мы поехали дальше, и я спросил у Димки. «Какие тут еще нововведения?» «Да все по-старому. Почти». «А ты автомат или в машине оставляй, или магазин отстегивай». «Они сопрут из машины-то?» «Есть вероятность. Так что лучше магазин отстегни и гуляй. А пистолет таскай, с этим проблем нет». «Что еще?» «Но если патруль остановит, не борзей. Документы проверят и разойдетесь. Еще город поделили на районы. В каждом управляющий есть. Так что прежде чем идти в квартиру свою и к родителям, сначала его посети. А то пристрелят как мародера». «И где их искать?» «Ну, в штаб меня закинешь, там и спросим у дежурного». «А как же вообще с мародеркой дела обстоят?» «Ну, ты понял, о чем я». «Вот в том числе и для этого управляющие. В общем, составляют сейчас списки по жильцам. Кто здесь, кто по дачам и гаражам. Уже закончили почти. Так вот, если хозяева в добром здравии, то квартиры, можно сказать, под охраной. В наглую воровать уже никто не полезет. Были прецеденты. Говорят, 2 дня назад по приговору трибунала расстреляли тут 3. А если имущество бесхозное, то, пожалуйста, уведомляй управляющего и иди. Только ненадолго это. Уже создана трофейная группа. Они ездят и собирают все подчистую. На складах все сортируется и выписывается потом нуждающимся через администрацию. Есть, конечно, места, где и уведомлять никого не надо, но там лазить себе дороже». «Это где?» «Да вон вроде этого», — Димка указал на 5-этажную хрущобу, по которой прилетела после обстрела американцами города. «Там сейчас на соплях все. Полезешь и придавит нахрен. Но все равно лазят и там». Так за разговорами доехали до здания администрации. Там тоже был блокпост. Службу несли морпехи. Недавно сделанные в моем военнике отметки, заверенные печатью, позволяли мне проезжать на машине на территорию. У нас проверили документы и пропустили. Припарковались на площади. Димка отстегнул магазин от автомата, убрал в подсумок и вышел из машины, закинув оружие за спину. Я же оставил калаш в машине. Но здесь-то вряд ли полезу. И мы направились в администрацию. В холле здания надо было пройти небольшой лабиринт из мешков с песком под чуткими взглядами 2-часовых, чтобы добраться до дежурного. Морпех-срочник. Совсем молодой, но уже совершенно седой, который нас записал. Димка сдал ему оружие и отправился в штаб. А мне дежурный рассказал, где найти управляющих моим районом и районом родителей, куда я сразу и направился. Проезжая по улицам города, я внимательно рассматривал все вокруг. А не так, как до этого, в ночной суете и газ в пол. Зрелище то еще. Мало прохожих, мало автомобилей. Утренний снег уже начал подтаивать, образуя грязную кашу вперемешку со скоплениями мусора, опавших листьев и обломков домов. Ущерб городу нанесен, как мне кажется, просто невосполнимый. Практически у каждого третьего здания были разрушены крыша и верхние этажи. Некоторые малоэтажные дома вообще руинированы до первого этажа. Заколоченные досками, разобранной мебелью, картоном или пленкой окна. Из некоторых торчат трубы буржуек. Разруха, в общем. Но были и некоторые показатели нового времени. Например, я увидел пункт питания на площадке у старой аптеки. Там, рядом с 20-местной палаткой, пыхтела полевая кухня и толпилась небольшая группа людей. Пригляделся – дети, человек 30, от совсем маленьких до подростков. Стоят, покорно ждут очереди, чтобы получить порцию и уйти в палатку или унести домой. Несколько вооруженных людей с красными повязками, у стоящего рядом с палаткой внедорожника, надо полагать, патруль или охрана. Также обратил внимание на несколько здоровых куч поломанной мебели вблизи некоторых домов. Возле них кто-то копошился. Еще навстречу попались мужчина и женщина, молодые. Они тащили самодельную тачку, на которой были навалены недавно напиленные дрова. Еще бросился в глаза силуэт рослого мужика в кожаной куртке поверх толстовки, капюшон которой полностью скрывал лицо. Он прошмыгнул между остовами сгоревших машин и скрылся во дворах. «Человек явно не хочет, чтобы его видели», — подумалось мне, и я решил проследить. Объехал квартал по дуге и остановился недалеко от дома родителей, рядом с размародеренным продуктовым ларьком. «Ага, вот он!» Все тот же силуэт пробирался, периодически оглядываясь вдоль развалин дома напротив, и затем шмыгнул вглубь проема в стене. Я заглушил двигатель и перелез на заднее сиденье. Снял разгрузку и положил на пол, накрыв ею автомат. Извлек из сухарки ПНВ, проверил пистолет. Ага, патрон в патроннике. Скинул с сиденья чехол на пол. Теперь сходу и не поймешь, что лежит на полу. Вышел из машины и медленно, вроде как гуляю и осматриваю руины, направился к дому, в котором скрылся капюшон. Обошел его, нашел еще один небольшой пролом. Постоял, прислушался. Голоса. Где-то в глубине подвала кто-то монотонно бубнил. Аккуратно, стараясь не громыхать обломками бетона и кирпича, пролез в подвал и напялил ПНВ. Постоял немного, осматриваясь и прислушиваясь. Чтобы пробраться в сторону бубнящих голосов, пришлось встать на четвереньки. Я пауком начал подкрадываться через мусор и завалы. Голоса уже можно было различить. Один какой-то писклявый, второй низкий с хрипотцой и третий. Точно, есть кто-то третий, и, судя по голосу, женщина. Прополз я метров 15 и уперся в стену. Под потолком шли три трубы разного диаметра, и через небольшое отверстие уходили дальше, за стену. Все, дороги дальше нет. Я подобрался ближе к отверстию, где уже отчетливо можно было слышать говорящих, которые, судя по всему, и находились за этой стеной. Да времени вообще не осталось. Уходить надо. Не будет тут с этими вояками житья. Там еще точно на одну ночь работы, завалы разбирать. А сейф? Я же не медвежатник. Я знаю шифр на нужном сейфе. Когда американцы пришли, начальница нас собрала, и мы с тетками передвинули его в раздевалку, в шкаф-купе спрятали. Вот тогда я и подсмотрела шифр, когда начальница лотки с монетами и слитками в него убирала. Понятно. Сегодня ты со мной тоже пойдешь. Зачем? Спросил женский голос. Затем. Патрули пасти будешь. Зачистили они что-то, а я громыхаю там на всю Карлуху. «Ага, где-то на Карла Маркса, значит, они орудуют», — отметил я. «А где там может быть сейф с монетами и слитками?» «Правильно. Разрушенный филиал Сбербанка они ковыряют». «Надо со жрачкой что-то думать. Мне вообще отсюда выходить, палево. Каждый второй меня в лицо знает», — сказал писклявый голос. «Кто ж тебя заставлял так прессовать сограждан?» «Не начинай, а!» «Ладно. Есть одна тема насчет еды и не только. Я же в администрации, в МОП-отделе, много куда нос сунул, пока там находились. Нашел один документик интересный. Только надо обстоятельно все обдумать. И еще люди нужны и техника. С оружием вроде проблем нет пока. Но это все потом. Сначала золото надо взять. На вот, тут вода и перекусить тебе. Узник, мля, совести», — гыкнул хриплый голос. «Спасибо». «Ага, спасибо. Не булькает оно. Ладно, пойду я. Надо еще инструмент успеть незаметно к развалинам отнести до комендантского часа. Наталья, вечером жду тебя. И не курите тут. Спалитесь. Запах на улице чувствуется. Все, пошел. Бывайте».